хозяин, костлявый, невысокого роста, лет 40, с маленькими глазками и оттопыренной верхней губой, производил какое-то смутное впечатление, скорее, не очень хорошее. У засаленного бурого стола стояли, кроме скамьи, еще два топчана. Осколок зеркала был прикреплен на гвозде. Под потолком висели ружья, капканы, лыжи, сетки и клетки с певчими птицами. Внизу все было густо испещрено птичьим пометом, в том числе и стоявший на полу граммофон с кучей старых сваленных пластинок. Так, ну вот, дорогие гости, садитесь, садитесь. Вас, я вижу, хорошенько выстирала. Садитесь, грейтесь. Собаку хозяин оттянул за ошейник и двумя пинками заставил лечь в углу. Гелли села к огню, ног выжил свой мокрый пиджак. Стекла, озаряемые молнией, звенели от грома. А давайте знакомиться. Ах, бедная барышня. Я предложу вам, господа, кофе. Вот, вскипел котелок, а, барышня? Спасибо. На столе появились хлеб, холодное мясо, горячая с огня масляная лепешка и котелок, полный густым кофе. А вы давно здесь живете? Наездами. Я ловлю птиц, потом обучаю их всевозможным мелодиям под граммофон и продаю. Этим и зарабатываю на жизнь. Хотите, покажу, как птицы подражают музыке? Я дурак. Молодые люди проголодались, а я вздумал их забавлять. Ешьте, ешьте. Вот кофе. Спасибо. Вот. Кстати, вверху тоже дожди? Мы едем снизу. В Зурбагане отличная погода. Как вас зовут? Гутан. Гутан? Милая, что если Трумвик и Гелли попросят этого доброго человека указать где-нибудь поблизости сговорчивого священника? Как ты думаешь? Гутан поставил кружку так осторожно, словно малейший стук мог заглушить ответ Гелли. Девушка опустила глаза. Резкая бледность мгновенно изменила ее лицо. Делай, как знаешь. Гроза стихала. Гутан покачал головой. Конечно, я на вашей стороне. Семейный деспотизм – штука ужасная. Только как мне не жаль вас, господа, я должен вам сказать, что вы проехали. Деревня лежит ниже, верст 10 назад. Там есть отличный священник. В полчаса он соединит вас и возьмет, честное слово, сущие пустяки. Что ж, беда невелика. Все, видите ли, вышло очень поспешно. Толком расспросить было некого. Мы, купив лодку, отправились из Зурбагана, рассчитывая, что встретим же какое-нибудь селение. Виноваты, конечно, сумерки, а нам с Гелли было о чем поговорить. Вот заговорились, просмотрели деревню. Поедем, Трумвик. Дождя уже нет. Ты волнуешься и торопишься? Не беспокойся, все устроится. Садись. Гелли села и постаралась улыбнуться. Смешные вы, господа, люди. Молодость, впрочем, имеет свои права. Скажу я вам вот что. Опасайтесь подозрительных встреч. Два каторжника бежали на прошлой неделе из тюрьмы. Одного поймали вблизи Варда, а другой... Гутан резко посмотрел прямо в лицо Ноку, и молодой человек, поперхнувшись кофе, закашлялся. Другой бродит в окрестностях, как я полагаю. О бегстве мошенников было, видите ли, напечатано в газетах, и приметы их там указаны. Да? Но нас, знаете ли, грабить не стоит. Мы почти без денег. Как называется эта желтая птичка? Это певчий дрозд, барышня. Премилое создание. Гелле трудно напугать, милый гутан. Что касается меня, я совершенный фаталист во всем. Вы, может быть, правы. Советую вам посмотреть лодку. Вода прибыла, ее могло умчать разливом. Да, правильно. Гелле, я скоро вернусь. Ты тут посмотри птичек, развлекись разговором. Вероятно, тебя угостят и граммофоном. А ты помнишь дорогу? Не беспокойся. Я помню, где мы оставили лодку. Я не заплутаю. Гелли знала, что ног ее не оставит. Она жалела и уважала своего спутника. На ее глазах он боролся со своей опасной судьбой. Гутан плотно закрыл замком дверь. Эти певчие дрозды, барышни, чудаки. Страшные обжоры, во-первых. И будем вести дело на чистоту, барышня. Клянусь, я вам желаю добра. Знаете ли вы, кто этот господин, с которым вам так хочется обвенчаться? Мне кажется, да, знаю. Объясните ваш странный вопрос. Вот, читайте, читайте здесь, барышня. Я знаю, что говорю. Ног, 25 лет, среднего роста, правильного и крепкого сложения, волосы вьющиеся, рыжеватые, глаза карие, лицо смуглое, под левым ухом большое родимое пятно, величиной с боб. Маленькие руки и ноги, брови короткие. Других примет не имеет. Каждый обнаруживший местонахождение указанных лиц или одного из них обязан принять все меры к их задержанию или же, в случае невозможности этого, поставить местную власть в известность относительно поименованных преступников, за что будет выдана установленная законом награда. Прочитанное не было для Гели новостью, но отнимало и окончательно самые последние надежды, что она могла крупно, фантастически ошибаться. Девушка возобновила игру. Боже мой, какой ужас! Да, вот видите, не мое дело допытываться, как он и так скоро обошел вас. Вот с кем вы хотели связать судьбу. Я очень обязана вам. Как видите, я потрясена, растеряна. Что делать? Помогите задержать его, и клянусь вам, я не только доставлю вас обратно в город, но и уделю еще четвертую часть награды. Молодые барышни любят принарядиться, жизнь дорожает, а я хозяин своему слову. Хорошо, согласна. Я не умею прощать. Скоро он придет. Вы не боитесь, что отпустили его? Нет, он ушел спокойно. Даже если и догадывается, что маска сорвана, одного меня он, конечно, не побоится. Вы подведите его к клетке, да? И займите какой-нибудь птицей. Так. И в это время возьмите у него из кармана револьвер. Иначе... иначе я срамлю вас на весь город. Хорошо. О, да, вы сообразили хорошо. Я так и сделаю. Улыбайтесь же, улыбайтесь, вы побелели. Он идет, слышите? Да. Ног открыл дверь и первым делом посмотрел на девушку. Ног! Охотник не сразу сообразил, что внезапная перемена имени, с которым Гель обратилась к своему спутнику, выдает положение. Но беглец понял сразу. Револьвер уже был в его руке. «Защищайтесь! Это я хотела сказать!» Гелли быстро переступила порог, чтобы не видеть схватки. Последним ее впечатлением были два мгновенно преображенных мужских лица. Она отбежала в мокрую тьму кустов и замерла, прислушиваясь. Неистовый лай, выстрел, второй, третий, два крика. Вылетело наружу оконное стекло. Наконец наступила тишина. Сердце Гели стучало, как швейная машинка на полном ходу. Наконец, кто-то черный вышел из хижины. Геля! Я здесь. Пойдемте. Вы убили... собаку. А тот? Да связал я его. Ой, бросьте это. У вас разбита нижняя губа. Ничего, заживет. Черт, ничего не видно. Идите сюда. Да. Вот лодка. Я толкну, и вы садитесь, ну? Да.